«Вы все правильно сказали», — начинает Хардинг и обводит взглядом других пациентов. Все наблюдают за ним. Никто еще не осмеливался сказать это вслух, но нет среди нас человека, который думал бы по-другому, относился бы не так, как вы, и к ней, и к этой лавочке, не таил бы тех же чувств в своей испуганной душонке. МакМёрфи спрашивает, нахмурясь. «А что это шмакодявка, доктор? Он, может, туго соображает, но видит же он, что она делает и как всеми крутит». Хардинг глубоко затягивается и говорит, выпуская дым. «Доктор Спайви в точности такой же, как мы, ясно сознает свою неполноценность. Это испуганный, отчаявшийся, беспомощный кролик. Он совершенно не способен руководить отделением без помощи нашей мисс Гнусин и понимает это. Скажу больше. Она понимает, что он это понял, и напоминает ему при каждом удобном случае. Представьте себе, что стоит ей найти небольшую оплошность в записях или, например, в диаграммах, она непременно тычет его туда носом». «Правильно», — это Чесвик подошел к МакМёрфи. «Тычет нас носом в наши ошибки». «Почему он ее не выгонит?» «В этой больнице, — говорит Хардинг, — врач не имеет права нанимать и увольнять. Это делает инспектор. А инспектор — женщина, старинная подруга нашей мисс Гнусин. В 30-е годы они служили сестрами в армии. Мы жертвы матриархата, друг мой, и врач также бессилен перед этим, как любой из нас. Он знает, что ей достаточно снять трубку с телефона, который висит у нее под рукой, позвонить инспектрисе и обронить в разговоре, ну, скажем, что доктор делает многовато заказов на метилпипиридин». «Погоди, Хардинг, я вашей химии не понимаю». «Метилпипиридин, друг мой, это синтетический наркотик, вызывающий привыкание вдвое быстрее, чем героин. В том числе и у врачей». «Это шмакодявка? Наркоман?» «Ничего не знаю». «А тогда что толку обвинять его в...» «Вы невнимательно слушаете, мой друг. Она не обвиняет. Ей достаточно намекнуть. Просто намекнуть, понимаете? Вы не заметили сегодня? Подзывает человека к двери поста, встает навстречу и спрашивает, почему у него под кроватью нашли бумажную салфетку. Спрашивает и только. И он уже чувствует себя лгуном, что бы ни ответил. Если скажет, что обтирал авторучку, она говорит, понимаю, ручку. А если у нее насморк, она говорит, понимаю, насморк. Кивнет своей аккуратной седой причесочкой, улыбнется аккуратной улыбочкой, повернется, уйдет в стекляшку, а больной будет стоять и думать, что же он все-таки делал этой салфеткой.